Марианна Ли. Пастырь добрый. Грань, отделяющая жизнь от смерти, в лучшем случае обманчива и неопределенна. Кто может сказать, где кончается одно и начинается другое? Эдгар Аллан По. За 30 лет своей жизни Сергей Одинцов никогда не видел моря. Читал в книжках про бескрайнюю синюю гладь, видел в кино, но ни разу не глядел на него вживую. Не хотелось. Вот Ира каждый год мечтала рвануть в отпуск на юга. Ирка, Ирочка и Руся. И здесь она в его мыслях улыбается. Накручивает на указательный палец локон своих светлых волос. Смеется, чуть запрокинув голову, обнажая длинную шею с маленькой точкой-родинкой под ключицей. Серега помотал головой, и видение растаяло. Он вытянул руку в открытое окно машины, и горячий степной ветер сдул столбик пепла с сигареты. В сумерках огонек на кончике вспыхнул ярким светлячком. На настоящем море он никогда и не побывает. Но чем хуже то море, которое раскинулось перед ним сейчас? Августовская степь тянулась вокруг, насколько хватало глаз. Диск закатного солнца катился к линии горизонта, заливая высохшую от зноя равнину алым светом. И хутлый корабль, старый и дребезжащий на ухабах УАЗик, рассекал волны багряного сумрака. Сергей вдруг подумал, что хотел бы ехать так вечно, застывший в безвремени, как муха в красном куске янтаря. Вместе с водителем по имени Ашот Серега уже больше часа трясся в проржавевшей буханке на проселочной дороге. Радио не работало, но Ашот, улыбчивый загорелый парень с грубыми рабочими руками, не закрывал рот всю дорогу. Мрачное лицо спутника и упорное молчание его не смущали. «Это ты сейчас говорить не хочешь, брат, а в степи перезимуешь, так начнешь с камнями разговаривать». Ашот хохотнул над своей шуткой. «Сам будешь просить новости мне рассказать, а?» Сергей даже не повернул голову в сторону водителя. Он смотрел в окно на бескрайнюю равнину и думал, что до ближайшего населенного пункта добираться не меньше нескольких часов. Именно то, что ему нужно». Дорога свернула на 90 градусов, и Серега впервые увидел место, где он планировал провести ближайший год. Грубо слепленный из кирпича сердца одноэтажный дом, к которому жалась пара сараев. Посреди двора бетонное кольцо колодца. Чуть в отдалении коробка овчарни с выбеленными стенами. Навстречу УАЗику с глухим басовитым лаем выскочили две кавказские овчарки. Лохматые псы, серо-коричневые, не то от пыли, не то от природного окраса, самую малость не дотягивали до размеров пони. Один из кавказцев подпрыгнул, и его оскаленные клыки длиной с указательный палец оказались прямо напротив лица Сергея. «Хороший песик», – тихо сказал Серега, вытирая с лица брызги собачьей слюны. Машина затормозила около крыльца, и Ашот принялся торопливо крутить ручку, поднимая стекло. Сзади раздался скрежет когтей по кузову. «Где их там шайтан носит? Пусть собаку берут». Знакомиться с овчарками ближе ему явно не хотелось. «Э, ты куда? Те ж порвут!» Сергей открыл дверь и спрыгнул на утоптанную, покрытую пылью землю двора. Отвлеченно подумал, что во время дождей здесь должно быть грязи по колено. В лицо ему ударил тяжелый, пряный овечий дух. Издалека донеслось блеяние стада, возвращающегося с пастбища. Первый пес затормозил в метре от Сереги. Это был старый матерый кобель с отвисшими красноватыми веками. Однажды ему доводилось вгрызаться в человеческую плоть. Пусть тогда у него и забрали забавно кричавшую игрушку. Обыкновенно он вцеплялся в нарушителя и трепал его до тех пор, пока не чувствовал хруст под зубами. Но сейчас почему-то остановился. Пес принюхивался к незнакомцу и глухо ворчал. Человек не покушался на стадо. Он пах потом и тоской, но не страхом. Кобель медлил, не решаясь вцепиться и разорвать незнакомца. А вот его младший сын, двухгодовалый дурной подросток, не стал размышлять. Пес бросился на человека, метя в горло. «Сбить с ног, схватить, вцепиться насмерть!» И сам не понял, как напоролся на выставленный локоть. Он даже не успел толком сомкнуть зубы на такой тонкой кости, скрытой под рукавом куртки, как у него в груди взорвался удар. Человек сильно двинул коленом ему под ребра. Пес взвизгнул и отскочил. Добыча умела за себя постоять. «Хан, нельзя!» Раздался оклик со стороны крыльца. На улицу вышел низкий мужчина с темными курчавыми волосами. «Ко мне!» Обе овчарки подбежали к хозяину. Младший подобострастно вилял хвостом, старший кобель ткнулся в смуглую руку лобастой башкой. Черные раскосые глаза на плоском смуглом лице напоминали две лужицы нефти. Внимательный, вдумчивый взгляд прошил Сергея, скользнул по собакам и затем снова вернулся к новичку. Тот потирал предплечье. Пес успел прижать его клыками, не до крови, но синяки будут. Наконец его сочли достойным приветствия. Короткого кивка головой. «Мирза», — представился он, подходя и протягивая руку. Вблизи его волосы оказались густо пересыпаны солью седины. «Очень приятно». Впервые за последние несколько часов разомкнул губы Сергей. Он экономил слова, проглатывая отдельные слоги. Он и ехал-то сюда, в глушь и степь, только для того, чтобы меньше разговаривать и видеть как можно меньше людей. После Иришки оборвалась ниточка, которая связывала его с этим сложным и шумным миром людей, полным трескучих слов. Кончились силы доказывать, говорить, убеждать, продавать себя. Если бы Серега не был атеистом до мозга костей, пошел бы в монахи и принял обет молчания. Рука у нового знакомого оказалась сухой и мозолистой, как кора открытого всем ветрам степного дерева. Сергей вгляделся в его лицо и по ему одному понятным признакам понял, что мирза из той же породы молчунов, что и он, и мысленно чуть выдохнул. «Им придется проводить вместе много времени», и еще одного пустозвона вроде Ашота он бы не вынес. Втроем сноровисто разгрузили машину. Вскоре на крыльце сложилась груда из нехитрых припасов, большую часть которых занимал бак с топливом для дизель-генератора и красный баллон с газом для плиты. Ни связи, ни столбов с электрическими линиями здесь не водилось. «Вернусь через две, может, три недели», – выдал на прощание Ашот, и Серега подумал, что от курева придется отвыкать. Он и не заметил, как опустилась темнота, густая и вязкая, которую не разгонял ни один огонек. Овцы беспокойно блеяли и перетаптывались в кошаре, и ветер доносил их запах. От мерзы несло таким же кисловатым скотьим духом. Через неделю он пропитает одежду Сергея, а через несколько месяцев въестся и в кожу, и в волосы. Дорога его вымотала. Сил хватило только на то, чтобы перетаскать вещи в дом и выпить холодной, солоноватой воды из колодца. Сергей лег на узкий топчан с бугристым матрасом, задернул занавеску, которая отделяла его спальное место от остальной комнаты, и моментально уснул. Ему снилась Ира, как и последние полгода. Она сидела во дворе их дома на скамейке, которую Сергей когда-то сколотил своими руками. Солнечные зайчики плясали на ее волосах, на цветастом, совсем деревенском халатике. Она грызла яблоко. «Доктор прописал мне железо». Ира положила руку на круглый, уже порядочно выдающийся животик. «Но я не хочу пить витамины. Так ведь гораздо естественнее, правда?» «Да», — сказал Сергей. Он протянул руку и заправил за ухо выбившуюся прядку ее волос, медовых в свете падающих на них солнца. Она повернулась, и Сергей увидел, что левая сторона лица у нее смята от удара об асфальт. Кусочек нижней челюсти и вовсе отсутствует. Пережеванная яблочная кашица вываливается через дырку в щеке вместе с кровью и осколками выбитых зубов. «Скажи, ты меня любишь?» Ира повернулась к нему, безмятежно улыбаясь непокореженной стороной лица. «Даже сейчас?» Он проснулся от петушиного крика. Птица драла глотку совсем рядом, под открытым окном, и ее крик работал лучше будильника. Еще минуту Сергей лежал, разглядывая незнакомый потолок и пытаясь вспомнить, что он делает здесь. Вчерашний знакомец, Мерза, уже колдовал над плитой. Пахло свежим хлебом, и Сергей почувствовал, как желудок заворочился от голода. Пальцы сами собой коснулись тонкого ободка обручального кольца на левой руке и бессознательно его повернули. Ритуал, без которого день не мог начаться. Серега подумывал перевесить его на цепочку на шею, чтобы лишний раз не царапать. Он отдернул грязное полотно занавески, мазнул взглядом по столу с тремя тарелками и прошел во двор, где еще вечером заприметил умывальник. На улице стоял серый, зябкий сумрак, и после духоты дома Сергея потряхивало от холода. Он плеснул воду в лицо и тут же заметил высокого человека, который вышел из здания кошары и бежал к нему, размахивая руками, без единого звука. «А вот и тот, кому поставили третью тарелку», – подумал Сергей. В руках бегуна чернело что-то большое и круглое, и двигался он странно, на полусогнутых ногах. Он подошел ближе, и Сергей увидел, что это молодой парень, пацан еще даже, с легким пушком на щеках и большими, круглыми, голубыми глазами. Сложением природа его не обделила. Он был выше Сереги на полголовы и шире в плечах. Черный предмет в его руках оказался вырванным рулем, который тот увлеченно крутил, издавая низкий гул. Сергей понял, что парень вел невидимую машину. Парень столкнулся с ним взглядом и замычал, растягивая губы в широкую, доброжелательную улыбку. Покрутил невидимую рукоятку, будто опуская стекло машины. Помахал Сергею и поехал дальше, к крыльцу, где припарковался, положил руль на землю и, наконец, зашел в дом, довольный собой. Серега проводил его взглядом и только пожал плечами. Он видел психов и похуже. «Это Вадик рулевой. Представил их за завтраком Мерза. Он глухонемой. Но мозги у него варят. Пришел пару лет назад от соседней кошары. Мать умерла. Кто отец, не знает. Работает хорошо. Только руль у него не отбирай. Злится». Мерза говорил по-русски хорошо, без нарочитого акцента, но медленно, с паузой после каждой фразы, будто вспоминая правильное употребление того или иного слова. Длинная речь ему далась непросто. Он повернулся к Вадику и сказал громко и по слогам, словно тот мог услышать: «Вадик, это Сергей. Он теперь работает с нами». Глухонемой утвердительно замотал головой. Все, что ему надо, он понял. И принялся размешивать в тарелке кашу ломтем хлеба, мыча себе под нос. После завтрака Сергей обошел кошару, прикидывая примерный объем работы. Сотня голов баранов, старая рыжая лошадь, куры и два лохматых пса, с которыми он уже познакомился. Старший все еще относился к Сереге настороженно, стоял вдалеке, втягивая воздух через ноздри, а вот младший дурак ластился к рукам, признав в нем силу. Работы хватало. Удивительно, как Мерза, не молодой уже мужик, и Вадик без царя в голове умудрялись тянуть на себе хозяйство и даже отправлять в город бараньи туши, шкуры и шерсть. «Сейчас легко. Гоняешь на пастбище и все», — кратко ответил Мерза на вопрос. «Стричь тяжело. Но это только весной надо. Вадик помогает». Сергей выяснил, что раньше на кошаре жили пятеро, собственно, Мерза и его дальние родственники. «Куда подевались?» «Уехали. Не люди степи». По длинной паузе Сергей понял, что собеседник хотел добавить что-то еще, но замолчал. Мерза хлопотал по дому, кошеварил, кормил собак и кур. Вадик возился со стадом, чистил кошару, задавал кормовцам. Он же гнал их на пастбище и вышагивал позади своей паствы, крепко сжимая руль воображаемого гоночного болида. Сергея эта картина забавляла, но посмеивался он про себя. Глухонемой оказался славным парнем, покладистым и работящим. Он спал рядом с овцами, наглаживая их жесткую курчавую шерсть и шевеля губами без звука, пытаясь разговаривать с ними на своем наречии. Через неделю после появления Сергея на кошаре Мирза решил побаловать нового работника. Вадик привел молодого барашка, которого приметил заранее, и убежал в здание кошары, чтобы не видеть, как Мирза точным и спокойно неторопливым движением оттягивает голову барана и вскрывает его горло ножом. Подвешивать тушу к потолку пришлось Сергею. Он стоял и смотрел, как кровь стекает на утоптанный земляной пол. Хотел поймать момент, когда глаза животного подергивались мутной пленкой, а сердце переставало биться. И все равно его пропустил. Шашлык Мирза приготовил отличный. Вадик с удовольствием ел нежное мясо, но старался не смотреть под навес, где висела баранья голова и шкура в багровых подтеках. Порой Вадик пропадал на несколько дней. Возвращался из степи под утро, мокрый от росы с пустыми глазами, и, как ни в чем не бывало, садился за стол в ожидании своей порции. Мирзу его отлучки не удивляли, и Серега тоже взял за правило не удивляться. С животными он дела не имел, приводил в порядок дом и двор. Сергей наметил себе работу – перекрыть крышу овчарни и одного из сараев и забить окна пакли до наступления осени. Он ремонтировал, вкручивал, паял. Через пару месяцев уже не было ни одной вещи в доме, которых бы не коснулись руки Сереги, чтобы улучшить. Дни катились тихо и плавно, как солнце по небосводу, и так же неумолимо. Ни телевизора, ни радио. Если в большом мире и началась Третья мировая, обитатели кошары об этом не знали. Смартфон Сергей выбросил еще в городе, после похорон Иришки. Она лежала в земле далеко на севере, и над ней уже вовсю шли осенние дожди. А Сергей жил среди травяного моря, работая до стервенения, до сорванных мозолей. Он выматывался за день, а утром не мог вспомнить своих снов. Это ли несчастье? Он понимал, что копит проценты подолгу, но предпочитал задвигать эти мысли в самый темный ящик сознания. В один ясный октябрьский день он обвел кошару придирчивым взглядом и понял, что за 3 месяца успел переделать все, до чего мог только дотянуться. На миг возникло искушение сорвать крышу и начать укладывать листы шифера заново, но Сергей решил, что еще не настолько сошел с ума. Он напросился вести стадо с Вадиком. Во время ремонтных работ Серега нашел в грязи около колодца непонятно как попавший туда значок БМВ, который, шутки ради, наклеил на любимую игрушку руль Вадика. Тот завис на час, не меньше, рассматривая бело-голубой кругляш и одобрительно ухая. После этого он начал выказывать Сергею расположение, которого не добился даже Мирза. То принесет неизвестно откуда полную куртку кислой груши дички, то встанет перед ним и размахивает руками, что-то увлеченно мыча. Когда Серега ткнул пальцем сначала в Вадика, потом в себя, и изобразил идущего человечка, глухонемой разулыбался. Они вместе распахнули ворота кошары и пошли вслед за грязно-белой, блеющей рекой овечьего стада. Степь после осенних дождей ожила. Выжженная трава скрылась под ковром молодых стеблей, и овцы жадно щипали зелень. Они чувствовали приближение зимы, поднимали морды с бессмысленными глазами к небу и блеяли, точно окликая кого-то невидимого. Солнце ощутимо припекало, но свежий ветерок холодил липнущую к потному телу рубашку. Над головой в потоках воздуха скользил ястреб. Вадик двигался быстро, и уже на 2-м часу ноги Сергея взмолились о пощаде. Курить он так и не бросил. Сердце бухало где-то в глотке. Они шли вверх-вниз по холмам, похожим на вздыбленные спины спящих гигантов. Серега чувствовал, что на косточках вздулись мозоли, которые лопнули через несколько километров. В берцах начало хлюпать. «Да, брат, слабоват ты стал», — подумал он. «Давай привал», — изобразил жестами он. Но Вадик замотал головой и потянул его за рукав. Мол, еще чуть-чуть осталось, потерпи. Их путь перегородил ручей. Крупных рек здесь не было. Смеха не вода, едва ли до колена. Берега заросли камышом и осокой. Зато вдоль ручья на холмах рос редкий, невысокий лес. Серега поймал себя на мысли, что не видел деревьев уже несколько месяцев. Да и эти деревья были пародией на северные леса. Кривой, покрытый паршою лишаем ствол, жидкая крона. Вадик не стал переходить ручей, а потянул Серегу за собой вглубь рощицы. В нос ударил запах забродивших фруктов. Под ботинком с влажным хрустом зачавкала падалка дикой груши. Овцы разбрелись среди деревьев, подбирая угощение. Рощица оказалась не такой уж и маленькой. Серега прикинул, что они должны были пройти ложбинку между двумя холмами минут за 10. Но вместо этого лес становился только гуще. Орешник цеплялся за одежду, мешал идти. Сучья трещали под ногами громко, как выстрелы. Вадик ломился сквозь заросли впереди. Он остановился около стены из кустарника, пригнулся, нырнул в зеленое полотно и исчез. Ветви сомкнулись за его спиной неслышно, почти не колеблясь. Сергей шагнул за ним. И тут же провалился в ватную тишину. Блеяние овец и ленивый собачий лай за спиной пропали, как отрезанные ножом. Он споткнулся обо что-то твердое, и мозоль отозвалась, вспышка горячей боли. Под ногами виднелись остатки каменной кладки, почти разрушенные непогодой. Они оказались на небольшой полянке, в центре которой возвышались два столба. Они выглядели старыми, даже древними. Метра по три, покрытые соляной коркой от дождя. Они все еще стояли прямо, словно их выставляли по уровню. Ни время, ни ветер их не подкосили. Серега подошел ближе и провел рукой по вырезанным в камне символам. Ему подумалось, что он видит лишь верхнюю часть столбов. Они врылись в эту землю корнями гораздо, гораздо глубже, как упрямые вездесущие степные растения, пережидающие засуху. Между столбами оказалась плита из темного камня, изрезанная теми же символами, больше похожими на птичьи следы, чем на алфавит. При взгляде на нее волоски на затылке Сергея стали дыбом, как если бы через тело пропустили статический разряд. На рыхлой плодородной почве не росла трава. Серега видел такое только в глухих еловых лесах, на засыпанной хвоей почве. Но здесь никаких елей не было. Только круг, за который не могло заступить ничто живое. Кроме глупого человека, который пришел сюда сам, по своей воле. Сергей снова провел рукой по гладкому камню. Ему нравилось касаться этой теплой поверхности. От столбов исходило умиротворение. Кто-то шептал ему: «Ляг на плиту, останься здесь, засни. Не будет больше этой боли, которая засела в груди. И вина вытащит когти из твоего сердца, перестанет отравлять кровь. Зачем бороться? Отдайся течению, и оно утянет тебя вниз, в тепло, в мир без забот. Забудешь свою Ирку, Ирочку и Русю, и все будет хорошо». Серега заехал себе оплеуху, потом еще одну. И еще до звона в ушах и плавающих перед глазами цветных пятен. «Я это заслужил», — сказал он. «Заслужил, понял». Голос, которым он почти разучился пользоваться, прозвучал жалко. Сергей убеждал не столько каменные столбы, сколько себя. Но сладкий морок развеялся. «Пошли отсюда». Сергей повернулся к Вадику, забыв, что тот его не слышит. Глухонемой сидел прямо на земле, покачиваясь из стороны в сторону. Его глаза остекленели, мышцы лица расслабились, как у паралитика. Только пальцы подергивались, перебегая по рулю. Какую сказку нашептывали камни ему? Может, он качался на коленях матери? Или вел гоночный автомобиль? Вот куда пропадал Вадик рулевой. Запирал своих драгоценных овечек, а сам бежал сюда, к языческому капищу, которое поставили в те времена, когда в эти глухие места не добралась Российская империя, Да и самого слова «Россия» еще не существовало. Он садился на землю и погружался в такие реалистичные, убаюкивающие видения. Сергей хлопнул его по плечу. «Вставай!» «Никакой реакции!» Краем глаза он увидел, что от каменного столба тянется толстый черный жгут, обвившийся вокруг шеи пастуха. По жгуту пробегала дрожь, как пиявка, которая проталкивает в себя новую порцию крови. Серега сморгнул, и видение пропало. Впервые в жизни он шарил по закоулкам памяти, пытаясь вспомнить слова «Отче наш». Он подхватил Вадика под мышки и попытался оторвать от земли. Глухонемой даже не сдвинулся с места. «Уходи. Я отпущу его. Он вернется позже. Он ведь всегда возвращается», — произнес тот же шепот в его голове. «Хуй тебя», — злобно подумал Серега в ответ. Мысль бросить Вадика на подкормку этой твари, была омерзительна. Он вцепился в пояс сидящего и снова рванул вверх. Палец соскользнул и напоролся на торчащий угол пряжки ремня, пропахав мясо до самой кости. Первая багряная бусина крови упала на проклятую землю, а потом кровь полилась густой капелью. По деревьям прошел вздох, словно кто-то невидимый, притаившийся по ту сторону столбов, шумно всосал в себя воздух. В тот же миг Вадик замычал и наконец-то отклеился от земли. Серега, продолжавший его тянуть, завалился назад, прямо в объятия жадной черной жижи под ногами. Земля забивалась в рану, словно пыталась вытянуть побольше. Еще глоток, еще кусочек. Глухонемой вскочил на ноги. Перед Серегой мелькнуло его испуганное, совсем детское лицо. Теперь уже Вадик тянул своего приятеля к границе круга, туда, где начиналась трава и кустарник. Там невидимая сила перестала тянуть Сергея к себе. Он побежал, не глядя под ноги. Ветка кустарника хлестнула по лицу, и Серега ослеп на один глаз. Он пришел в себя только когда провалился в мутный от глины и ила ручей. И лишь после того, как Серега оказался в воде, мир вернул ему звуки. Над головой заливался истеричным лаем пес. Овцы блеяли вдалеке. Пока Сергей с Вадиком были в лощине, стадо разбрелось, к счастью, подальше от рощи. Казалось, что они провели у столбов от силы полчаса, а здесь, в нормальном мире, солнце уже клонилось к закату. Степной ветер выдувал тепло до последней капли. Рука болела, словно он отхватил себе большой палец, а не просто поцарапался. Хотелось оттаскать Вадика рулевого за уши. Но когда тот сам поставил голову «бей», то Серега не смог. Очень уж виноватый вид был у глухонемого. Вадик привел его в это поганое место с самыми добрыми намерениями. Хотел, чтобы другу тоже было хорошо. Он даже не до конца понимал, что с ним там делают. Да, плохо потом пару дней. Но это ж расплата за красивые картинки. Человек он водку пьет, потом страдает. Но оно ведь того стоит, верно? Сергей сплюнул на траву и двинул в сторону дома. Стоять в мокрой одежде на октябрьском ветру было вредно для здоровья. Впервые за последние месяцы ему захотелось надраться до беспамятства. Мирза встретил их у ворот. Он переводил взгляд черных нефтяных глаз с Вадика рулевого на Сергея и задумчиво жевал губы. Наконец сказал: «Плохо вышло. Надо было сказать, что нельзя тебе пока туда ходить». «И давно ты об этом знаешь? Давно позволяешь пацана жрать?» — спросил Сергей. Мирза сделал вид, что не услышал вопрос, и принялся смотреть на закат поверх его плеча. Это говорило громче и яснее всех слов. Вадик глянул на Мирзу и вжал голову в плечи, словно чувствуя вину за происходящее. «Так надо. Ему нравится даже. Лучше понемногу, раз в месяц. Тогда она спит». «А что, можно помногу?» — заинтересовался Сергей. «Можно», — кивнул Мирза так спокойно, как будто речь шла о том, чтобы забить барана к праздничному столу. «Если одного человека оставить сразу, тогда На несколько лет хватит. Трава зазеленеет, весна придет рано. Овцам будет хорошо. Всем будет хорошо. Ты жить долго будешь. Разве ты не этого хочешь? Это туда предыдущие работники с кошары уехали. Сергея затрясло. Ты не думай. Я раньше тоже к ней ходил. На вопрос мерза так и не ответил. Сейчас старый стал. Слишком тяжело. Это как плата за жизнь. Мы ей немного даем, а она нам. Все честно. «Она это кто? Кто?» — заорал Сергей, сжимая кулаки. Мирза молча смотрел на него, и темнота плескалась в его глазах. Он стоял против падавшего от уличного фонаря света, и морщины на его лице выделялись глубокими черными бороздами. Он жил здесь давно, гораздо дольше, чем казалось Сергею. «Ты глупости не делай», – отчетливо сказал Мирза. «Хочешь, уезжай отсюда. А в местные порядки не лезь. У тебя у самого совесть нечиста. Ты убийца». Сергей вздрогнул. Его кулаки разжались, он оттолкнул плечом Мирзу и прошел в дом. «Вот тебе, бабушка, и секрет кавказского долголетия. Вот и пожил вдали от цивилизации». Он вытащил из своих вещей заначку, бутылку дешевого коньяка и приложился прямо к горлышку. Алкоголь на голодный желудок ударил по мозгам, как кувалда. Комната закружилась. Потолок, стены, лицо Мирзы слились в пятно. Полгода назад он не спился только по одной причине. Спиртное не глушило воспоминания. Оно делало их только ярче. Вытаскивало наружу самые болезненные, самые сочные кадры. Комната кружилась, а Сергей вспоминал. Он так и не понял, что же такого Ирочка, у которой отбоя не было от поклонников, и нашла в неказистом, молчаливом парне. Умница, дочь богатых родителей, натуральная блондинка с осиной талией и тяжелой грудью, сводившая его с ума. Да он был недостоин дышать с ней одним воздухом, но Ира выбрала его. Вот их первое свидание. Серега не знает, куда девать руки с застрявшим под ногтями машинным маслом. А Иришка, ангел во плоти, накрывает его клешню своей изящной ладонью. От нее пахнет яблоками и чем-то скользающе свежим. И все, пропал парень. Вот они гуляют по набережной. И Сергей, неловкий медведь, достает красную коробочку. От ее «да», от немного снисходительной улыбки, а сердце плавится в груди. Они выбирают обои в новую квартиру, а потом запираются в кабинке туалета прямо в торговом центре, и Ирочка медленно опускается на колени. Иришка целые вечера проводит в компании подружек. Они все на одно лицо, трещат, как стая сорок. Все, блеск, сочные губы и розовые ноготки, от них пахнет лаком для волос и туалетной водой. Их слишком много. Он уже и не может, и не хочет запоминать их имена. Но зачем-то Ира упорно тащит его в свою компанию. Заставляет разговаривать с людьми. Заводить связи. Вот как она это называет. А вот прошло 3 месяца после свадьбы. Ирочка не возвращается до утра. Сергею мерещится чужое, не женский запах за ее любимыми духами. Но он закрывает глаза, утыкается носом в затылок своей любимой и засыпает. Иру тошнит по утрам, и вот она заявляет: «Скоро ты станешь папой». Ей тяжело дается беременность. Она сильно худеет, почти не может есть из-за постоянной тошноты. Ей становится чуть легче, только пока она дышит свежим воздухом. Вот и в тот вечер они гуляли. «Я должна сказать тебе кое-что». Ира выглядит бледной и решительной. Ее кожа кажется восковой в больном свете зимних фонарей. Мартовская слякоть. В районе новостроек не чистит тротуары. Ира крепко держит его за локоть. В ее положении нельзя падать. «Я надеюсь, ты взрослый человек и отнесешься к этому адекватно». В животе Сергея нехорошо ёкает. Он знает этот извиняющийся тон, когда человек хочет смягчить удар, он начинает говорить, стелет под тобой перину из дурно пахнущих слов. «Понимаешь, я люблю другого, и у нас скоро будет ребенок». Она подчеркивает слово «нас». Смысл доходит до Сергея не сразу. Он не хочет, чтобы до него доходило. Ирочка останавливается, и ее рука выскальзывает из-под его локтя дохлой рыбиной. Она стоит в стороне от фонарей, и ее лицо плавает над воротником полушубка белесым пятном. Кажется, она плачет и продолжает что-то говорить. Целый поток зловонных, мутных слов. Он не слышит. Он бьет по лицу, по ее нежному личику фарфоровой куклы своей обезьяньи короткопалой лапой. Иришка отшатывается от его слепого гнева. Она оскальзывается на тротуаре, который не чистили уже 2 дня, и падает под колеса проезжавшей мимо машины, на прощание взмахнув руками крыльями, да так и не взлетев. Водитель не успел затормозить. «Папа Ира, прокурор, позже отправил его на 3 года в колонию поселения. Вернуть Ирочку это не помогло, зато справедливость восторжествовала. Он ничего не знал о любовных приключениях своей дочурки и поверил объяснениям Сергея. Тот слишком убивался над переломанным телом Иришки, а тесть посчитал его тупым, влюбленным по уши идиотом и всему поверил». И теперь Серега, заросший щетиной, с одеждой, провонявшей овечьим дерьмом, лежит на топчане и хлещет коньяк из горла. «Ты убийца! Ох, как же ты угадал, старик! Сегодня всю ночь ему будет сниться Иришка, и Руся с раздавленными ребрами, превратившими ее внутренние органы в кашу. Ирочка с выбитым глазом и стесанной об асфальт половины лица. Ирина с ребенком, зачатым от другого мужика». Сергей увидел стоявшую в углу фигуру. Хорошо, он заслужил. На следующее утро он вышел к Мерзе и притихшему Вадику. Кивнул обоим по очереди, но прямо аристократ на приеме в Букингемском дворце. Сел за стол и придвинул к себе тарелку. Вадику в глаза он старался не смотреть. Сергей заметил, как расслабились плечи Мерзы, и как тот незаметно спрятал нож, который до этого сжимал под столом. Интересно, а если бы он начал заступаться за глухонемого? Старик бы его сначала пырнул, а потом потащил к своей ручной зверушке на съедение, или сразу в степи закопал бы? Судя по всему, мертвечина эту тварь не особо интересовала. Жизнь покатилась дальше. Серега привык к дальним переходам, и они с Вадиком гоняли стадо по очереди. Примерно раз в месяц тот уходил в сторону холмов, и в такие ночи тонкий шрам на руке Сергея дергало от боли. Под кожей словно поселилась насекомая, которая периодически ворочалась, чтобы потом уснуть снова. Выпал первый снег, но Вадик продолжал уходить. Он возвращался каждый раз. Нечто, жившее у древних столбов, держало свое обещание. Парень становился бледным, часами спал на кошаре, рядом со своими любимыми овцами. Он сидел на полу среди овечьего помета, гладил своих любимец по грязной шерсти. После прогулок до столбов Вадик с его остекленевшими выпуклыми глазами не сильно от них отличался. «Зимой она больше требует», — выдал Мерза, который внимательно наблюдал за терзаниями Сереги. Тот впал в душевное тупение, как в зимнюю спячку. Только иногда говорил себе, глядя на возящегося с рулем Вадика: «Сука ты, сука!» А потом отводил взгляд, и все снова было хорошо. Работа перестала помогать. Сергей мог бы бежать в марафон, таскать тяжести и сидеть на морозе в одной рубахе, но это не освободило бы его от снов. Теперь Иришка разгуливала между темными столбами, покрытыми солевой коркой. На ней был тот самый полушубок, измазанный коричневой кашей из реагентов и городской дорожной грязи. «Приходи ко мне, Сереженька», — говорила она. Не мучай себя. Ты себе устроил ад при жизни. А ведь я тебя давным-давно простила. Приходи сюда, и сам себя простишь». Серега проснулся до петухов. Оделся потеплее, захватил воду и хлеб, повесил на пояс нож. На пороге оглянулся. Окинул взглядом комнатку, в которой он ночевал последние полгода, даже был счастлив. И наткнулся на черные глаза Мерзы, который с самого начала следил за его сборами. Знал, куда тот идет. Прощаться Серега не стал. И еще вернется. Затих ветер, который бесновался всю ночь. Он слезал снег с небольших бугорков и намел его в канавы. И степь стала пятнистой, как шкура старой собаки. К полудню снег растает, и земля снова прогреется под южным солнцем. Сергей хорошо помнил дорогу. Да и может ли заблудиться рыба в море, когда рыбак подцепляет ее на крючок и тянет к себе? В роще было тихо. Самый громкий звук – хруст снега под ногами и его хриплое дыхание. Серега выдохнул и, не давая себе времени на раздумья, пошел вперед. Он вышел на поляну и даже не удивился отсутствию снега вокруг столбов и плиты. Он сел туда же, куда и Вадик во время их последнего визита, поджал ноги по-турецки и стал ждать. Столбы расплывались перед глазами и мелко дрожали, словно Сергей смотрел на них сквозь слой воды. Отдельные снежинки падали на землю вокруг плиты и сразу же таяли. Он засмотрелся, как идеально симметричные снежинки падают на ткань его куртки и за несколько секунд превращаются в то, чем они были раньше – каплю воды. Он вспомнил, что в последний раз рассматривал снежинки вблизи, когда был совсем ребенком, когда была жива мать и отец еще казался великаном. Сергей ждал, пока тело не закаменело и не вросло в мягкую отравленную землю. Прошли часы, солнце над его головой прошло зенит, но голос, обещавший забвение, так и не явился. Он мог шевелиться, мог горланить песенки и плясать ГПК. Нечто не приняло его жертву. Сергей заплакал. Последний раз он плакал так на похоронах матери, когда понял у гроба, что он остался совсем один в этом мире. Нет никаких сил, какие могли бы забрать его страдания, дать ему второй шанс. Он один. Сергей встал и пошел прочь. Он вернется на овчарню и будет делать то, что так хорошо умеет. Чинить, паять, собирать заново вещи. Станет пасти овец. И запретит Вадику сюда приходить. Станет пастырем добрым. И откуда только взялось это сочетание в его насквозь атеистической душе? Он будет видеть сны, пока однажды они не поблекнут. А рано или поздно они исчезнут, растают, как туман над утренней травой в степи. Он шел и не замечал, что его ноги не оставляют отпечатков в снегу. Тело Сергея так и осталось сидеть около темных столбов, и снежинки падали на его широко открытые глаза.